Я тебя такой и представлял. В моем воображении виртуальная Лана Ищата вызывала во мне чувство утреннего солнца, которое проходит по всему телу и заставляет тебя идти вперед. Я думал, что знаю о ней все. Что мы любим читать Селлинджера и слушать Моби. Мы любим все аналоговое, и мы оба верим в конец света, и даже иногда допускаем, что он уже настал, и что разгадка Вселенной наверняка сокрыта в каком-нибудь голливудском фильме типа «Звездные войны» или там «Оно» по Стивену Кингу. Однажды мы даже придумали новую религию — голливудьянство. Суть ее запредельно проста. Ответы на главные вопросы бытия сокрыты в голливудских фильмах. Голливудьянство делится на три периода. Раннее — начинается с Фрица Ланга и его «Метрополиса» до Джорджа Лукаса включительно. Развитое — ну, тут, понятно, речь идет о «Матрице». И позднее, отсчет которого идет с выходом на экраны фильма «Интерстеллар». «Веруешь ли ты, Лана, что там, за книжным шкафом, сейчас скрываешься ты, которая говорит тебе «не делай в жизни всякой фигни, иначе черная дыра времени поглотит тебя»?» «Верую», — говорила мне Лана в окошко Зума, — «и мы оба смеемся». А я еще представлял, как мы целуемся. И, похоже, моя визуализация сработала. И вот мы сидим в парке на площади Свободы в Минске, и я чувствую себя Нилом Армстронгом, первым человеком, высадившимся на Луну, Луну по имени Лана. Я тебя такое представлял. Твою родинку, то, как ты облизываешь губы, как касаешься щеки, когда думаешь о чем-то и смотришь вдаль. Люблю твое задумчивое настроение, когда ты грустишь о чем-то своем и никогда не говоришь, что это, а потом спонтанно смеешься. Когда я думал о тебе, трещинки в асфальте напоминали сердечки или сцепившиеся руки. «Слушай, а давай сделаем группу», — сказала она. «Да, ты же круто пишешь. Я буду на клавишах, ты на гитаре. И как мы ее назовем?» «Электрические киты». «И какая будет первая песня?»